Глава 11. Влада. «Какой черт дернул меня согласиться? Сдалось мне это свидание!» Бурчала себе под нос я, желая пойти на попятную. Тогда на свадьбе я только успела сумбурно согласиться, забыв подумать про то, что тогда придется идти на очередную встречу. Как только мы пожали друг другу руки, нас позвали на очередной виток торжественной части, который плавно ушел в завершение мероприятия. Керем было пытался меня догнать, найти, подсесть на соседнее кресло, но я, осознавшая, что наделала, успешно слиняла домой. Устала. Слишком много для одной меня приключений, несмотря на то, что задница для этого все же была чуть больше среднестатистической. На утро болело все, и, конечно же, душа от того, что на телефон пришло сообщение с просьбой выбрать хотя бы дату встречи. Есения. Она сдала мой номер телефона турку так же быстро, как умотала в больничку капаться от токсикоза. И ведь не станешь волновать будущую мамочку, ей и так несладко приходилось в этот период. Тем не менее, Керема пришлось ответить. Логично решила, что не стоит откладывать момент. Пусть увидит меня такой, какая я есть. Серенькой, обычной, да еще можно и после работы встретиться в ресторанчике. Точно, я буду как выжатый лимон. Идеально. Так и решила, отправляя координаты Керему. Прямо через пару дней. Он согласился, а я окунулась в домашние заботы. И хотя строго-настрого запретила себе какие-либо поползновения в сторону улучшения своего стандартного внешнего вида, но... брови выщипала в салоне. Ну а что, давно форму не равняла. Краситься я не красилась. Густые русые волосы от природы, словно с калифорнийским милированием, были стянуты в тугую косу. Как и всегда. Ногти накрасила бесцветным лаком. Они у меня короткие, ухоженные. Все же работа медсестрой накладывала свои отпечатки. Но как бы я ни старалась быть максимально обычной, все же первое, что сказала мне Мария на работе... «Что это ты сегодня какая-то нарядная?» «Черт! Хотя мне кажется, что это у женщины на автомате прихорашиваться и стараться представить себя в лучшем свете, чем обычно». Спокойно ответила. Не знала, что джинсы и простая блузка у нас теперь считаются нарядной формой одежды. Облачились в халат. Руководительница, с которой у нас все же испортились отношения в последнее время, поджала губы и добавила. «Ну, это едва ли не лучшее, что у тебя в гардеробе есть. Ты их вместе-то не надевала никогда. Так что на свидание, что ли, идешь? Прихорошилась как-то?» Видела бы она меня в алом платье, вот тогда бы поняла, что значит прихорашиваться. Сердечный приступ женщине был бы обеспечен. Я даже пожалела, что не стала афишировать свои похождения на свадьбе. Там, кстати, фотограф поймала пару фото с Керемом, и смотрелись мы на удивление гармонично, хотя мне казалось, что я рядом с ним как штепсель с тарапунькой. Но история со свадьбы осталась в аналах истории, а я ответила, как по мне, в конец оборзевшей руководительнице. «Не твое дело, Маша». «Да и вообще, я бы предпочла, чтобы ты перестала высказываться насчет меня и моей жизни». Девочки снова затаили дыхание, а я поняла, что, наверное, в этот раз до нее дошло, потому что она поджала губы и сквозь зубы ответила. «Ну-ну, я поняла тебя». Дальше мы пошли работать, и вот уже вечер. Как я и планировала, была максимально замаханной и уставшей, и, конечно же, уже жалела о своих планах. «Что я там хотела?» «Ах да, показаться без прикрас, чтобы человек узрел во всей красе и косу мою растрепанную, и синяки под глазами, и поникший вид. Ну что же, я своего походу добилась. Так как, когда я уходила, то, взглянув в зеркало, увидела себя прямо по золотому стандарту рабочего вечера пятницы. Кошмар! И зачем я это все придумала? Дура ты, Влада! Собралась мужику доказывать, что ты некрасивая, домашняя и скучная?» Так с этим проблем вообще не должно возникнуть. Но не давать же отбой после всего того, что я сама организовала. Внутренне стонала, думая о том, что вот любим мы, женщины, такое поведение. Сами себе проблемы придумали, сами себя накрутили и сами же ринулись, сломя голову, их решать. И что, спрашивается, мне на мягком месте дома не сиделось. Но делать нечего. Пошла в соседний ресторан. Через минут 20 должен был подойти и Керем. Несмотря ни на что, поняла, что хочу его увидеть. Даже странно. Всего один раз пообщались, а мне приятна мысль, что сейчас мы снова сможем поговорить. Интересно, он узнает меня вот такую? С замиранием сердца села за столик и принялась ждать. К слову, был еще вариант, что он вообще не придет.